Глава 19. Платон. «Папа!» — тянет Лера, заканчивая собирать рюкзак в школу. «А мы совсем теперь не будем жить мамой?» «Жить нет. Вы будете встречаться. А ты бы хотела жить с ней?» Задаю вопрос, который должен был задать изначально. А у самого сердца сжимается. А что, если Лера ответит «да»? «Нет, но я скучаю». «Вы скоро обязательно встретитесь. Позвони ей». Дочь кивает. «А мне снова хочется придушить Марьяну. За все время она могла бы хотя бы позвонить дочери и спросить, как у нее дела. Иди сюда, зайка». Лера оставляет рюкзак и забирается ко мне на колени. Обнимаю дочь, вдыхая запах ее волос. «Мы сделали что-то плохое?» Вдруг спрашивает она. «Почему ты так думаешь?» Заправляю ее локоны за ушки. «Мама с нами не живет. Алиса тоже переехала корону». Глубоко вдыхаю, крепче прижимая к себе дочь. «Лерочка, ты же у меня большая девочка?» Кивает. «Так вот, мы с твоей мамой разводимся. Так бывает. Мы не можем больше жить вместе. Но мы всегда останемся твоими родителями и будем тебя любить. Мама просто переживает и пока не может тебе позвонить. Но, думаю, будет рада, если это сделаешь ты. Лгу дочери, но по-другому не могу. Не хочу рушить в ее голове образ и так неидеальной матери. Алиса, тут мне труднее, потому что я сам не понимаю ее поступков. Алисе надо заниматься, и ей там спокойнее. Она вернется. Вы не общаетесь? Общаемся. Мы вчера во дворе гуляли. Она мне прическу сделала. Вот и спроси у нее, когда она вернется. Лерка опять кивает. «Ну все, давай чистить зубы и спать. Завтра рано в школу. Но сначала целуй меня». Подставляю щеку. Дочь мокает меня и спрыгивает с колен, убегая в ванную. Выезжаю в гостиную. Мне, как и прежде, доступен только первый этаж, поэтому наши с Лерой комнаты на первом. В гостиной меня ждет Арон, покручивая в пальцах флешку. «Давай в кабинет», — предлагаю ему. «Рыться в грязном белье всегда неприятно». И совсем отвратительно, когда это касается тебя лично. Арон кивает и идет в кабинет Мирона. Старшего брата нет, он на конференции в Праге. Арон закрывает дверь, садится за рабочий стол и включает компьютер, подсоединяя флешку. «Готов?» — без шуток спрашивает он. «Я не готов, но выхода у меня нет». «Давай», — киваю я. «Итак, Каретникова Марьяна...» До брака с тобой с 19 до 21 года гастролировала в Эмиратах. Надо признать, девка она была элитной и дорого стоила, усмехается Арон. Совокуплялась исключительно на яхтах, дорогих виллах и исключительно с шейхами. Брала дорого, но не брезговала и групповухами. Доказательства и фото приложены. Будешь смотреть? Есть парочка впечатляющих фотографий. Не буду, морщусь я. Итак, вернувшись на родину, продолжила карьеру, но уже ради великой цели — выйти замуж подороже. Висела с двумя депутатами, а в эпизодах со мной. С банкиром, пытаясь развести его с женой. Но ее только таскали, используя, не за бесплатно, конечно. На ее счету 3 аборта, справки с частных клиник приложены. А потом она нашла лоха Платона Вертинского, констатирую я. Меня уже тошнит от Марьяны. Ну и от себя тоже. Нет, Платон Вертинский не хотел на ней жениться, а тоже пользовал, чтобы забыться, выплеснуть злость и горечь. И Марьяна это понимала. Поэтому пошла на отчаянный ход, забеременев. Благо, что ума хватило залететь от тебя. Может, она и шлюха, но не дура. Понимала, что будут проверять. Тру лицо руками. И вроде бы это все касается только Марьяны, но чувствую себя гадко я. Словно это меня все имели. Это все? К сожалению, нет. В браке с тобой ничего особо порочащего я не откопал. Видимо, все-таки боялась потерять свой счастливый билет. До последнего момента. Расслабилась госпожа Каретникова. Закрутилась неким Демченко. Кстати, довольно профессиональный и популярный фотограф в своих кругах. Марьяна не побрезговала раздвинуть перед ним ноги, чтобы укатить на съемки в Европу. «Этот факт я знаю». Невесело усмехаюсь. «Надеюсь, все?» Выгибаю брови. «Ну, в принципе, да. Последнее время пару раз тусила в клубах, заливая горе в сопровождении подруг местного Альфонса. Но это уже не имеет значения. На флешке все. Документы, справки, фото. Это копия. Вся информация у меня. На всякий случай. Я бы посоветовал запустить в сеть немного инфы о ее подвигах. Самую малость. Чтобы ударить по Марьяне и показать ей, что это всего лишь капля. И если она не угомонится, ты обнародуешь все. Вы по-любому разведетесь. Не по-хорошему, так через суд, который не оставит дочь с такой матерью. Но, думаю, до суда не дойдет. Марьяна не идиотка. У меня все. Арун вынимает флешку и отдает мне, сжимая ее в ладони. В этом маленьком пластиковом прямоугольнике моя ошибка. Грязь, в которую я добровольно окунулся, и одновременно моя свобода. Мне нужно с этим переспать. Хотя вряд ли я усну сегодня. Утро тянется медленно. Я почти не спал, но мне хватило нескольких часов, чтобы начать новый день. Провожаю дочь в школу, пью кофе, беседуя с Миланой ни о чем. Даже стараюсь работать, но постоянно посматриваю на часы. Я хочу, чтобы Марьяна окончательно проснулась и до конца осознала информацию, которую я ей предоставлю. В полдень не выдерживаю и отправляю ей пару самых красочных фотографий из Эмиратов. С подписью «У меня есть полная коллекция твоей грязи», обменяю на мирное соглашение и развод. Жду, смотря в окно на моросящий холодный дождь. Я очень надеюсь, что мы не будем позориться и выливать эту грязь суду и общественности. Марьяна долго не отвечает, хотя мое послание прочитано. «Приезжай!» Наконец, через час отвечает она. «Я не хочу войны. Но этот бой мне вновь придется пережить. Надеюсь, он закончится ее капитуляцией. Беру флешку, соглашение и отправляюсь к жене. Надеюсь, к бывшей. У меня есть ключи, но я стучу в дверь. Это уже не моя квартира. Но даже если бы я не оставил ее Марьяне, то все равно бы продал. Не хочу оставлять себе ни единого воспоминания об этом браке». Марьяна открывает быстро, сегодня совершенно не собранная, босая, в халате, волосы небрежно заколоты наверх, без косметики и прикрас, даже выглядит моложе. И ведь красивая, статная женщина могла бы многого добиться, но выбрала грязь. Если раньше я испытывал злость и ярость, то сейчас осталось только пренебрежение. Марьяна проходит в гостиную, садится на диван и демонстративно отворачивается к окну, строя из себя оскорбленную невинность. Но молчит, сказать нечего. «В общем так. Вот флешка со всей твоей грязью до сегодняшнего дня». Опускаю флешку на столик. «А это соглашение. Сейчас ты собираешься, и мы едем к адвокату. Подписываем бумаги и быстро, мирно разводимся. Все в силе. Квартира, машина и сумма денег твои. Дочь видишь по желанию. Все». «А если не подпишу? Ты будешь меня шантажировать?» Зло спрашивает она, продолжая смотреть в окно. «А если не подпишешь, мы все равно разведемся. Только громко и некрасиво. Твоя грязь польется со всех щелей, и я уже не буду столь терпим и добр. Буду судиться за каждую копейку, чтобы оставить тебя с голым задом. И, естественно, буду настаивать на том, чтобы тебя лишили материнских прав». Делаю паузу, позволяя ей переварить. Она молчит, по-прежнему смотря в окно и сжимает губы. «Наверное, не нужно объяснять, что силы возможности у нашей семьи хватит, чтобы задавить тебя». «Вот только не нужно мне угрожать!» Взрывается Марьяна, резко разворачиваясь ко мне. «Я никогда не строила из себя девственницу. Да, в красках не рассказывала о прошлом». Она соскакивает с дивана и начинает расхаживать по комнате. «Но и не говорила, что у меня его не было. Ты не интересовался? А теперь ты решил, что я грязь?» — кричит, срываясь на истерику. Молча слушаю, стараясь дышать ровно. «И, кажется, тебя все устраивало», — усмехается. «А сейчас ты вдруг начал строить из себя святого и правильного. Ты у нас отец героя, я грязь? Захотелось выкинуть меня, как использованную вещь, и взять новую невинную? Но что-то я сомневаюсь, что твоя Алиса святая. Ты вообще уверен, что она невинна и чиста, а? Что она сидит и ждет тебя?» «Ну что ты несешь? Не нужно брызгать ядом и обливать всех вокруг». «А ты, я смотрю, не в курсе. Так у меня тоже для тебя кое-что есть». Вновь язвительно усмехается, Хватает свой телефон, что-то листает и протягивает мне. «Смотри». Закатываю глаза, откладывая телефон на стол. «Нет, ты только посмотри», — настаивает она. Хватает телефон, включает экран и тычет мне в лицо. Там Алиса. Клуб. Неоновое освещение. Но у Марьяны хорошая камера. Девочка вместе с неформальным парнем, в ее руках бокал, улыбается, пока парень обнимает ее за плечи. Марьяна перелистывает фото, и вот они уже танцуют. Очень откровенно танцуют. Он прижимается к ней сзади, обвивая руками талию. Не похоже, что Алисе это не нравится. Она наслаждается, откинув голову ему на плечо. Внутри меня начинает скапливаться что-то очень болезненное. Я смотрю только на его руки на теле моей девочки, и мне хочется их сломать. Внутри все горит от ревности. Когда я понял, что мне изменяет жена, то не испытывал даже половины того, что ощущаю сейчас. Отталкиваю от себя руку Марьяны вместе с телефоном. «Нет, подожди. Самое интересное впереди», — триумфальным голосом заявляет она. И включает видео. Вырываю из ее рук телефон, всматриваюсь. Темно, но я четко понимаю, что там Алиса и тот парень. Музыка звучит глухо, а не в каком-то коридоре с подсветкой пола. Парень прижимает ее к стене и целует. Всего 10 секунд, и видео обрывается. Но мне достаточно, чтобы внутренне разорвало на ошметки, до горечи пепла во рту. Дышу глубоко, чтобы оставаться непроницаемым для Марьяны, которой нужны мои эмоции. «Не такая уж и святая». Марьяна вновь садится напротив меня, но смотрит уже с триумфом. Личная жизнь Алисы никак не относится к нашему разводу. «Мы едем к адвокату или будем судиться?» — холодно спрашиваю я. «Едем!» — нервно кидает Марьяна и поднимается наверх собираться.